«Не спорю», — сказал он, — «что занятие, которое я вам предлагаю, находится на известном рубеже. Полагаю, однако, что та область, в которой действуем мы, я и моя комиссия, не должна ни у кого вызывать рефлексов самозащиты. В особенности же та роль, которую я для вас отвел, роль интерпретатора, попросту сотрудника, разъясняющего нам как материалы, так и факты». Тут я попытался вставить слово. Он помешал мне. «Еще одно», — продолжал он, — «не думайте, что вы столкнулись с человеком, консервативно настроенным. Мне близки многие ваши идеалы. Признаю также, что в понимании общественных тенденций церковь допустила ошибки. Значит, мы найдем общий язык. Да и цели наши и средства, если вы решитесь в них вникнуть, окажутся близкими вам. Я в этом тоже уверен. Мы не куем в нашей комиссии никаких орудий борьбы, не стремимся раздувать конфликты. Мы ищем правду, хотим изучить вашу действительность. Действительность эта является фактом, образует новый компонент мира. Мы это поняли и хотим извлечь отсюда окончательные выводы. Но прежде чем к этому приступить, нам надо выяснить многие детали, осмыслить свершившиеся перемены, и в первую очередь те процессы, которые происходят на территории чисто католических стран, таких, как ваша. От должного объективного анализа явлений зависит будущее всего лучшего, что есть в человечестве. Мирос умолк. Я думал, что он хочет перевести дух. Нет, теперь он ждал, что я отвечу, не желая обидеть Мироса, потому что в его рассуждениях звучали искренние ноты. Я подхватил взятый им тон и начал ему поддакивать. Щеки священника покрылись легким румянцем. Однако, когда ему стало ясно, что, несмотря ни на что, я не согласен с его планом, он поднял брови, так и застыв с выражением удивления и неудовольствия на лице. «Анализ, конечно, нужен, только я дал ему понять, к чему у меня не лежит душа. Ведь те доклады и материалы, о которых он говорил, следовало, как он сам признал, организовать. Их нужно заказывать, прямо или косвенно воздействовать, чтобы у нас искали людей, которые будут их составлять». Голова священника Мироса снова пришла в движение. Он отрицательно помотал ею. «По этой части вам ничего не придется делать», — сказал он. «Нет, право, не могу», — повторил я. «Жаль», — заметил священник. «Помимо всего, это было бы свидетельством доброй воли. Вы ожидаете ее от нас, а со своей стороны не стараетесь пойти нам навстречу». Он сразу заметил, что я смутился, и догадался о причинах моей растерянности. «Содержание нашей беседы», — сказал он, — «я сохраню в тайне, никому не передам, ни о чем не тревожьтесь. Если наша беседа ничем не помогла вашему отцу, то она ничем ему не повредила и не повредит». Он проводил меня до двери, на пороге попрощался, дружески пожав мне руку. В коридоре я оглянулся, так как не твердо знал, куда идти. Священник Мирос стоял в дверях, он помахал мне рукой, я поклонился. Очутившись на улице, я повернул налево, потом пошел вниз до Пьяцца Барберини, посредине которой красуется фонтан Тритона. Здесь, у фонтана, я отдыхал в конце первого дня моего пребывания в Риме. Сейчас я вспомнил об этом, ровно 3 недели назад, либо, если угодно, столетия. Я вошел в бар, выпить кофе. Теперь я часто испытываю в нем потребность. Иногда мне кажется, что без кофе я не смогу сделать ни шагу. 12 часов. Площадь забита автомобилями. Воздух стал синим от перегара бензина. Да и без того почти нечем дышать. Я пью кофе и думаю. Вчера в бюро путешествий мне заявили, что на спальное место Рим, Варшавы я могу рассчитывать не раньше, чем через 10 дней и самое меньшее, через неделю. Обратные билеты я купил еще в Польше, но без указания определенной даты. Попал я сюда в самый разгар туристского сезона, и, следовательно, вынужден ждать. Но как быть, ждать или не ждать? Я мог бы махнуть рукой на спальное место, выйти в Катовицах. Тогда я провел бы в вагоне только одну ночь, день, ночь и день. Но как раз днем-то и тяжелее всего. Томиться с утра до вечера в раскаленном вагоне, в давке, да для меня ничего хуже не придумать при моем нынешнем состоянии. Что представляет собой такое путешествие, я могу судить по нашей поездке со священником Пиоланти в Лазаретто, а ведь это под самым Римом, езды-то, кажется, всего полчаса. Пожалуй, все-таки надо ждать спального места, а если ждать, то обязательно ли в Риме, не лучше ли где-нибудь на пути, во Флоренции или Венеции? Осматривать эти города у меня нет охоты. В моем настроении меньше всего меня привлекает туризм. Однако я знаю, что дурное настроение пройдет, и едва оно пройдет, я начну упрекать себя, почему не использовал удобной возможности, почему пренебрег удовольствием тогда, когда оно мне не доставляло ни малейшего удовольствия. В таком случае надо уехать через день, через два, ну и, останавливаясь по пути в разных городах, добраться до Кракова. Прежде чем пуститься в путь, самое главное – остыть, физически перестроиться, восстановить силы, забыть о своем поражении, о стоящей за ним нелепости, отвлечься от любых мыслей об отце. Еще хватит времени на обдумывание того, как ему объяснить, что, собственно говоря, произошло. А пока, точка, ничего не желаю знать, спокойствие любой ценой. Тогда я покину Рим хоть и злой, но сохраняя ясное сознание и способность вбирать в себя впечатления внешнего мира. Не могу же я ехать в моем теперешнем состоянии, забившись, как собака, под лавку железнодорожного вагона. В пансионате Ванда мне не больно хорошо, но убираться оттуда не стоит. Было у меня такое намерение, но я его отверг. Можно было бы вернуться в Неттуна, где я поселился вначале. Я и от этого отказался. Паковать вещи, потом распаковывать, чтобы снова, день спустя, запихивать все в чемодан, бессмысленно. С виду пустячное дело, тем не менее требует усилий. Даже на такую малость мне теперь трудно отважиться, невзирая на то, что я замечаю резкую перемену в отношении ко мне обитателей Ванды, и меня это раздражает. Только Малинские относятся ко мне так же, как прежде. Для остальных я нуль. Пани Рагульская при встрече в коридоре или в передней ускоряет шаг, здороваясь, едва кивнет головой, и уже след ее простыл. Кидается к двери на кухню или к двери в свою комнату, притворяется, будто очень озабочена чем-то или рассеяна. Манеры ее слишком ясны, чтобы я их не заметил, и вместе с тем она держится в таких границах, что причиняет боль, не обижая. Она и не думает грубить, по крайней мере, я так считаю, избегает меня, вот и все. Точно так же, как и ее брат Шумовский. За столом он молчит. Мое присутствие лишает его дара речи. На этот счет у меня нет сомнений. Благодаря своему хорошему воспитанию или из деликатности он не желает слишком обострять ситуацию и не разговаривает ни с кем. О посещении Аполлинари нет и речи. Раньше, когда я бывал занят, он несколько раз предлагал составить мне компанию. Теперь у меня сколько угодно свободного времени, однако он молчит. В какой мере тут сказывается влияние прилата Кулиши, не знаю. Я готов поверить, что не он навредил мне в Курии. Но здесь, в пансионате, по всей вероятности, именно он поносил моего отца. Несомненно, наша история широко обсуждается во всей эмигрантской общине. И следовательно, во всех комнатах постоянных обитателей пансионата Ванда. Все здесь подчиняются мнениям прилата. Должно быть, он наговорил с три короба, поэтому-то они и так холодны со мной, и так сторонятся меня. К счастью, они знают от Малинского, что я уезжаю. Ну и терпит. Меньше всего изменились наши отношения с пани Козицкой. Они никогда не были хорошими, могли, однако, стать еще хуже. В ее взгляде и так сквозило немало иронии. Она могла стать еще более колючей. Ничего этого не произошло. Без крайней необходимости пани Козицкая не заговаривает со мной, из любезности не улыбается, но, увидев меня, не удирает из комнаты, не вскакивает со стула, притворяясь, будто что-то вспомнила. Малинский тут ни при чем, так я полагаю. Если бы она считалась с его мнением, то с самого начала вела бы себя иначе. Я думаю, она только из духа противоречия проявляет свое отношение ко мне иначе, чем ее родственники. В сущности, она осуждает меня так же, как и они, считая, будто я приехал в Рим по неправедному делу. Стадный инстинкт толкает ее в ту же сторону, что и всех остальных. И если она повернулась ко мне не спиной, а профилем, велика ли для меня разница? Впрочем, и в отношениях с Козицкой напоследок произошла заметная перемена. Не по моей вине. Как раз вчера, расставшись с Малинским после визита к священнику Дуччи, я вошел в первое попавшееся бюро путешествий. Небольшое помещение полно народу. Американцы, англичане, испанцы и, что хуже, руководители какой-то большой немецкой туристской группы. В течение получаса они занимают всех служащих множеством своих проектов и дел. Наконец, от окошечка, к которому я устремился, меня отделяет только одна женщина. Узнаю Козицкую, к сожалению, слишком поздно, чтобы отступить. Она оборачивается и густо краснеет. Хотя она держит себя в пансионате любезнее, чем ее тетка и дядя, я не знаю, как вести себя в данных обстоятельствах, чтобы выдержать светский тон. По правде говоря, мы друг с другом не разговариваем. Наконец она получила все справки. Я вздыхаю с облегчением. Сейчас Козицкая уйдет. Нет, она оборачивается. Тогда я смотрю на часы и, желая что-нибудь сказать, сообщаю. Боюсь, что опоздаю к обеду. Она: нет, мы не опоздаем. Служащий объясняет мне, что теперь очень трудно достать спальные места на Вену и Варшаву, а я уголком глаз наблюдаю за Козицкой. Она меня ждет. Сперва разглядывает огромные плакаты, призывающие вас посетить разные страны или соблазнительные для туризма местности. Морщит свой высокий лоб, поджимает большой чувственный рот. Она красива. Ее маленький вздернутый носик не гармонирует с ее вечно мрачным, нелюбезным настроением. Вдруг наши глаза встречаются. Я подаю ей знак, что сейчас освобожусь. Она кивает головой, подтверждая, что поняла меня, но тут же исчезает из помещения бюро. Теперь я ее вижу через огромное окно витрины. Козицкая не сводит глаз с макета трансатлантического парохода, красующегося за стеклом. Получив от служащего нужные сведения, я выхожу. Мы быстрым шагом идем к остановке. Смотрим, не подъезжает ли троллейбус. Да, подъезжает. Вскакиваем. За все время мы не произнесли ни слова, но в троллейбусе нас так стиснули, что мы смотрим прямо в лицо друг другу. Дальше хранить молчание нам неудобно. Я спрашиваю: вы уезжаете, ведь вы слышали? Я не слышал. Стояли позади меня и ничего не слышали? Ну и ну. Я уверяю ее, что говорю правду. Но мои слова до нее не доходят, потому что троллейбус делает повороты, дуга его со скрежетом трется о провода. Я вижу, как шевелятся губы Козицкой. Начало фразы не слышу, а конец звучит так: и, значит, уезжаю. В Польшу? Спрашиваю. Нет, в противоположную сторону. Новая остановка, новая волна пассажиров, нас окончательно разъединяют. Мы снова находим друг друга только возле собора Святого Креста в Иерусалиме, уже неподалеку от дома. В троллейбусе теперь пусто, и мы занимаем свободные места. Садимся друг против друга. Козицкая нагибается и вдруг дотрагивается до моей руки. «Я знаю, что вы все слышали», — говорит она, — «и вам отлично известно, куда я уезжаю. Если вы из деликатности отрицаете, будто слышали, спасибо, и прошу вас продолжать в том же духе». Из ее слов я сделал вывод, что не следует с ней говорить об отъезде. Я ответил, что, разумеется, не буду, и добавил, что мне нетрудно сдержать обещание, поскольку мы все равно никогда друг с другом не разговариваем. Тогда она уточнила свою мысль: я имею в виду, чтобы вы не говорили другим, абсолютно никому, обещаю, руку, руку. Минуту спустя мы уже выходили на площади Вилла Фьерелли. На пути к пансионату мы обменивались, да и то изредка, замечаниями в таком духе: жарко, мы все-таки поспели вовремя, в обеденные часы ужасно работает транспорт. После этого случая Козицкая тоже изменилась, подражает пани Рогульской и пану Шумовскому. Из самолюбия, злится из-за того, что ей пришлось меня о чем-то просить. Боже мой, здесь, в Ванде, меня сторонятся. Меньше ли, больше, мне-то совершенно безразлично. 22. Не знаю, каким образом я вспомнил об этом письме. Отец дал мне его, когда я приехал к нему в Торунь. Я взял у него тогда пакет для сеньора Кампелли и мемориал, а на третьем конверте стояла фамилия кардинала Чильса Травиа, декана трибунала священной роты. После долгих колебаний отец вручил мне это письмо. Он не сомневался, что кардинал помнит его. Травиа в свое время руководил Аполлинари. Приезжая в Рим, отец всегда являлся к нему с визитом. Монсеньер Травиа тогда еще не был кардиналом. Теперь именно его кардинальское звание смущало отца. Смущало до такой степени, что позднее, когда я вернулся из Торуни в Краков, отец мне телеграфировал, что письмо к Травиа недействительно, а вскоре письменно объяснил причины. В двух словах: кардинал Травиа слишком крупная фигура, и в Риме не принято затруднять таких людей частными делами. К тому же само по себе рискованно обходить тех, кто занимает более низкие должности. В Торуни отец несколько раз повторил, что я обо всем должен советоваться с Кампелли. Поэтому в ответном письме я спросил, не стоило ли на месте узнать мнение Кампелли. Отец ответил, что вопрос этот он еще раз продумал и твердо стоит на своем. Тогда я решил, что отец и монсеньер Травиа, вероятно, недолюбливали друг друга. У отца была чувствительная струнка. Ему хотелось всем нравиться. Даже убедившись в чьем-то недружелюбии, он неохотно в этом себе признавался. Если моя догадка верна, то письмо не имеет никакой ценности. Если же не верна, я имею в виду, что кардиналам действительно ни при каких обстоятельствах не следует надоедать, то письмо может принести вред. Таким образом, я совершенно забыл о нем. Я захватил его в Рим случайно, просто оно лежало вместе с другими материалами. Поселившись в Ванде, я брал письмо с собой всякий раз, когда уходил в город. Я давно бы уже его уничтожил, оно сохранилось только потому, что я засунул его в конверт с различными черновиками, служебными бланками отца с его подписью и первым экземпляром мемориала, касающегося спора с епископом Гожелинским. Вначале, готовясь к визитам, я заглядывал в мемориал, потом перестал, потому что знал почти наизусть все 10 страниц машинописного текста. Но, конечно, мемориал еще мог пригодиться. По крайней мере, до вчерашнего дня. Письмо к кардиналу было короткое. Оно занимало 3/4 страницы и содержало просьбу принять меня и выслушать. Просьбу свою отец изложил витиевато и раболепно. Ни единым словом не упоминал о деле. Глагол «выслушать», дважды повторяющийся в письме, однако, не оставлял сомнений в том, что отец имеет в виду нечто весьма для него существенное. После разговора со священником Миросом я часа два просидел в баре на Пьяцца Барберини, размышляя обо всем, с чем столкнулся в Риме, но не вспомнил о письме, и всю остальную часть дня тоже. А вечером, уже собираясь лечь, я, как обычно, выложил содержимое моих карманов на столик у окна, взял в руки бумаги, которые постоянно ношу при себе, чтобы не вводить в искушение обитателей Ванды, и вот тут стал внимательно разглядывать письмо к кардиналу, проверяя, в каком оно состоянии, не слишком ли истрепалось. И уже лежа в кровати, вплоть до рассвета я думал, пойти или не пойти. Запрет отца уже не имел значения, раз отпали все предпосылки, с которыми стоило считаться. Будто в роте обидится, будто я задену Кампилли, будто так поступать не принято. Ну и что, хуже того, что случилось, ничего быть не может. Другой вопрос, захочет ли кардинал меня принять, согласится ли на аудиенцию, коль скоро он с самого начала передал дело моего отца в руки монсеньора Рига. Я знал, что кардинал очень стар, ему далеко за 80, такими стариками чаще всего управляют домочадцы или подчиненные, а для них мой отец, наверное, некое отвлеченное лицо, не пользующееся в курии доброй славой. Эти люди встанут мне поперек дороги. Что касается кардинала, то у меня тоже не могло быть никакой уверенности, что он заинтересуется моей особой. На каком основании? Только потому, что я приехал из Польши. По мнению Малинского, это имело свое значение. Он уверял, что людям из Курии редко предоставляется возможность непосредственно столкнуться с кем-либо из нас. Он даже высказал предположение, что священник Девос или монсеньор Рига не приняли бы меня так быстро, если бы их не побуждало к тому любопытство. Допустим, но разве из этого следует, что кардинал Травия тоже проявит любопытство, не говоря уже о том, что сам по себе такой взгляд на вещи не очень приятен, да и мало что хорошего сулит. Утром я встал, надел темный костюм, взял такси и попросил отвезти меня к палаццо делла канчеллерия, туда, где помещается рота и трибунал сеньетуры. Я знал, что второй этаж дворца занимают кардиналы. По всей вероятности, там живет и кардинал Чильса Травия. Держа перед собой письмо, я постучал в маленькое окошечко к швейцару. Он открыл окошечко и протянул руку за письмом. «Нет, я должен передать письмо лично», — сказал я. «Здесь ли живет его преосвященство кардинал Травия?» «Да, письмо надо передать секретарю. Я прошу аудиенции. В Риме ли находится теперь кардинал?» «Да, но уезжает. Послезавтра. Я помертвел. С утра я боролся с собой, через силу заставил себя сюда идти. Единственный смысл предполагаемой аудиенции был в том, что я смогу вернуться в Польшу с чистой совестью, исчерпав все возможности. Раз кардинал уезжает, то эта последняя возможность отпадает сама собой, избавляя меня от унижений, от угрозы нарваться на отказ. Мне не нужно затрачивать усилий, либо напрасных, либо окончательно запутывающих дело. Значит, я должен почувствовать облегчение. А между тем как раз напротив, внизу мелькнула сутана. В ворота вошел высокий, широкоплечий священник. Я прижался к окошечку швейцарской, с перепугу решив, что сюда идет монсеньор Рига. Но это был не он. Тем временем швейцар поднес к уху трубку телефона, докладывая обо мне. Я услышал. Пришел иностранец с письмом к его преосвященству, а мгновение спустя он обратился ко мне. «Вас просит наверх». Мы поднялись в лифте на второй этаж. Лифт был маленький, темный, находился в углу того самого монументального по размерам двора, который привел меня в такой восторг после удачного разговора с мансиньером Рига. Наверху у дверки лифта меня ожидал человек, одетый во все черное, в коротких штанах и чулках. Я представился и, здороваясь, протянул ему руку. Он смутился и едва к ней прикоснулся. Тогда я сообразил, что это служитель. «У меня письмо к его преосвященству», — сказал я. «Знаю, пожалуйте. Сейчас вас примет секретарь его преосвященства». Он указал мне на кресло. Большое, музейное. Письмо, не выпуская из рук, я держал на коленях. В просторном зале, где я очутился, было холодно, но меня прошиб пот. В моих вспотевших руках конверт, и без того уже не первой свежести, еще больше измялся. Я опустил руки на поручни кресла, изо всех сил сжимая пальцами эбеновые львиные головы. Служитель неподвижно стоял поодаль. Я тоже сидел не шевелясь в своем кресле и смотрел вперед, в гигантское окно, до половины заслоненное тяжелыми малиновыми портьерами. Здесь царила тишина, как и в соседнем зале, дверь туда была приоткрыта. Несколько минут спустя до нас донесся нежный звон колокольчика. Я понял, что меня вызывают, и посмотрел на служителя. Он кивнул головой. Зал, куда я вошел, был больше, чем первый. Его заполняла рассчитанная на такие масштабы мебель. Я огляделся. У одного из окон стоял письменный стол. За ним сидел священник с красивым, молодым лицом и ничего не выражавшими глазами и не сводил с меня взгляда все время, пока я проходил через гигантские покои, стараясь держаться по возможности ровно и естественно. Наконец я у цели. Я назвал фамилию и должность отца, сообщил, что привез от него письмо, и пояснил, что в связи с содержанием письма я со всем смирением решаюсь просить его преосвященство об аудиенции. «Будьте любезны вручить мне это письмо», — сказал священник. Я протянул ему конверт. Он оглядел его с обеих сторон. «Письмо открыто», — заметил он. «Не хотите ли его запечатать?» «Нет, нет», — возразил я. «В письме содержится только просьба об аудиенции. Вы, кажется, прибыли в Италию из-за границы». «Откуда именно?» «Из Польши». Священник записывал мои ответы. Перед ним лежал блокнот. Писал он шариковой ручкой, которую держал за самый кончик, как кисточку, едва прикасаясь к бумаге. Он спрашивал, слушал и аккуратно вносил в блокнот все нужные данные. Вопросы он ставил так, что на них приходилось отвечать кратко и по существу, не иначе. Когда я сообщил о себе сведения общего порядка и стал по буквам произносить свою фамилию, как всегда поступаю, сталкиваясь с итальянцами, он прервал меня, сказав, что знает мою фамилию. Я перешел к изложению сути дела, и он отложил перо в сторону. Тогда я понял, что и это все ему известно. Я отвечал стоя. Священник не попросил меня сесть, хотя два кресла для посетителей были придвинуты вплотную к столу. Последний вопрос звучал так: «Когда вы намереваетесь покинуть Рим?» «Меня задерживает в Риме только надежда на аудиенцию». Я пояснил, почему пришел сюда так поздно, и рассказал, как трудно мне было решиться просить аудиенции, но я превозмог себя, убедившись в бесплодности ранее предпринятых мер. Тем не менее я по-прежнему понимаю, сколь дерзкой является моя просьба, и знаю, как дорого время кардинала. Священник также спокойно выслушал мои объяснения, как и мои ответы. Он не сказал ничего сверх того, что было необходимо, и ничего, ни единого словечка от своего имени. Только в этом месте нашего деловито-сухого диалога он перебил меня таким замечанием: «У его преосвященства найдется время для всего, что он сочтет нужным. Вопрос не во времени». Молодой священник смотрел на меня стеклянным, пустым взглядом, в его глазах не было ничего живого, ни искорки сочувствия. У меня не могло быть сомнений в том, что он не выскажется в мою пользу. Я чувствовал, что мне откажут. Сам не знаю, то ли потому, что я хотел, чтобы мне подсластили пилюлю, то ли совершенно машинально, я напомнил себе и ему. Его преосвященство послезавтра уезжает. Тогда я увидел, что плечи священника слегка вздрогнули. Он едва-едва, почти незаметно, повел ими и протянул руку к небольшому изящному колокольчику. Взял его ручку за самый кончик так, как брал перо, собираясь писать, и позвонил. В дверях показался служитель. «Проводите, пожалуйста, сеньора к лифту. Сеньор явится к нам за ответом в 5 часов». Только после этого он обратился ко мне. «В 5», он кивнул головой. Я ответил тем же. За дверью, уже направляясь к лифту, Я на мгновение еще раз его увидел. Он не тронулся с места, сложил руки, осторожно шевеля пальцами, и ничего не выражающими глазами поглядывал в мою сторону. Вряд ли он меня видел. Казалось, он над чем-то задумался. Вернувшись сюда в 5, я его не застал. За тем же письменным столом сидел другой священник, плотный, подстриженный ежиком. Услышав мой вопрос, он тут же потянулся к изящному колокольчику, ручка которого изображала не распустившуюся лилию. Оказалось, что колокольчик служил также прессом. Под ним лежало несколько листков из того блокнота, куда молодой священник сегодня утром заносил данные обо мне и о моем деле. Священник, сидевший теперь за столом, порылся в бумажках, достал один листок и показал мне. Увидев свою фамилию, я сказал: «Да, это я». Тогда священник сообщил, что кардинал Травиа примет меня. «В котором часу?» – спросил я. Священник внимательно просмотрел все листки, которые извлек из-под колокольчика. Потом уложил их веером, как игральные карты. Он долго раскладывал их, меняя порядок. Мой листок к ним не присоединил. «Очевидно, уже не сегодня», – сказал он наконец. «Но на всякий случай загляните к нам, пожалуйста, около 7. А если сегодня ничего не выйдет, пожалуйста, справьтесь завтра в 10. Тогда я спросил, нельзя ли позвонить к нему по телефону. Поступил я так из опасения, что в конце концов встречу монсеньора Рига, если слишком часто буду здесь вертеться. У нас не принято, чтобы просители по телефону добивались аудиенции, наставительно заметил священник. Зайдите, пожалуйста, сами. Я был уже в дверях, когда он окликнул меня. Таким образом, я второй раз прошагал через гигантский зал и снова встал перед письменным столом. Священник только теперь внимательно поглядел на меня, потому что раньше был поглощен исключительно листками. «Пожалуйста, тщательно подготовьтесь к аудиенции», — сказал он. «Постарайтесь говорить сжато, ясно и не волнуясь». «Понимаю», — ответил я, — «буду держать себя как надо». Однако на следующий день, уже далеко после полудня, когда меня наконец вызвали к кардиналу Травиа, сердце у меня бурно заколотилось. В пансионате я записал все, что надо сказать, и выучил наизусть. Мой взгляд на аудиенцию не изменился. Я не обольщался, ничего от нее не ждал. И все-таки мне хотелось, чтобы это осталось позади. Сердце у меня стучало. Ожидание аудиенции, тянувшееся уже 40 часов, было для меня немалым испытанием. Когда я исправлял стиль и уточнял текст подготовленной мною речи, по телу моему пробегали мурашки. Меня била дрожь, когда я приближался к дворцу канцеллерия, и холодело сердце всякий раз, как я переступал порог апартаментов кардинала Травиа. Более всего я опасался встречи с монсеньором Рига, но так и не наткнулся на него. Ни в воротах, ни здесь. В обоих залах почти всегда было пусто. Один только раз я увидел в том, первом зале, где находился служитель, двух посетителей, одетых, как и я, в темные костюмы. Они неподвижно сидели друг подле друга на диванчике и молчали. Впрочем, я едва разглядел их на большом расстоянии, с другого конца огромного зала. Да и длилось это одно мгновение, пока служитель выпроваживал меня, так как час аудиенции еще не был назначен. А так, кроме священников, которые меня принимали, никого. И всегда та же самая мертвая, застывшая тишина. Молодой священник, с которым я говорил в первый день, проводил меня в покой кардинала и тут же удалился. Здесь было довольно темно. Обыкновенная конторская лампа с зеленым абажуром освещала столик, похожий на больничный, такой, на котором подкатывают к кроватям еду. Незнакомый мне священник как раз теперь его отодвинул. Сам кардинал сидел в большом удобном кресле, обитом цветным кретоном. Человек очень преклонного возраста, он был худ старческой, птичьей худобой. На голове, остатки волос, желтоватые, вьющиеся. Отодвинув столик, незнакомый мне священник стал возле кардинала, а по другую сторону стал второй, которого я видел раньше, плотный, остриженный ежиком. Я подошел и склонился к руке кардинала, лежавшей на поручне кресла, он не пошевелил ею. И только после того как, коснувшись губами большого перстня, я выпрямился, кардинал поднял руку и сухим, искривленным пальцем указал на что-то находившееся позади меня, табурет. Его придвинули поближе к кардиналу. Я сел. Священник, стоявший слева от кардинала, типичный итальянец с юга, черноволосый и смуглый, дотронулся до моего плеча и произнес несколько слов, но так тихо, что я ни одного не расслышал. Однако я угадал смысл сказанного. Надо начинать. Ну, я и начал. Первые фразы прозвучали нескладно, но только первые, потому что я взял себя в руки. В дальнейшем я говорил гладко, спокойно, и все-таки черноволосый священник раза два прерывал меня. Он отрывался от кресла и, нагнувшись, шептал немножко громче. К счастью, его замечания не сбивали меня. Я читал свою речь, как урок, чувствуя на себе взгляд всех троих. А я смотрел в глаза кардинала, усталые и сонные. Он слушал меня. Голова у него была слегка скошена и рот чуть приоткрыт. Священники, стоявшие возле его кресла, тоже внимательно вслушивались в мои слова. Вдруг старший из них, тот, плотный, с подстриженными ежиком волосами, сложил руки на груди и, выпрямившись, вскинул голову и устремил взгляд в потолок. Длилось это всего несколько секунд. Потом он принял прежнюю позу и снова посмотрел на меня. В заключение я сказал: «Вот и все дело, которое я позволил себе предложить милостивейшему вниманию его преосвященства». После этой ничего не значащей фразы я встал и низко опустил голову. Когда же я ее поднял, то увидел, что кардинал шевелит губами. Сперва они у него шевелились совсем беззвучно. Потом я услышал голос, высокий, чистый, детский, и слова, обращенные не ко мне, а к смуглому темноволосому священнику. «Он учится в Риме?» «Нет, ваше преосвященство, он приехал только по своему делу, но в Риме изучает церковное право. Его отец учился у нас, в Аполлинаре». Затуманенный взгляд старых коричневых глаз кардинала устремился ко мне и на мгновение задержался на моем лице. «Ага, вспоминаю, он даже похож». Он снова повернулся к священнику, которому задавал вопросы. «А отец где?» «Жив, жив, ваше преосвященство, прислал к нам сына по своему делу». «Откуда?» «Из Польши», — сказал я. «Я приехал из Торуни». Священник, стоявший справа от кардинала, жестом попросил меня помолчать, а сам уточнил мои слова. «Из Торунской епархии, подчиненной Познанскому архиепископату». «Да, да», — прошептал кардинал, — «вспоминаю». Он умолк. После данного мне указания я тоже молчал. Священники ждали. Прошло секунд 15 тишины. Никто не шевельнулся. Наконец кардинал тем же жестом, что и раньше, пригласил меня сесть. «И скажи мне еще, дитя, как там у вас?» «Стало лучше», — ответил я. «А почему?» — спросил кардинал. Я снова почувствовал на себе его взгляд. Впрочем, кардинал почти неотрывно смотрел в мою сторону, но не всегда меня видел. Только время от времени глаза его приобретали сосредоточенное выражение. Тогда мне казалось, будто он снимает очки с мутными, дымчатыми стеклами и пытается проникнуть взором в самое мое нутро. Я тоже постарался сосредоточиться, чтобы ответить на его вопросы точно и понятно. Едва я заговорил, оба священника пододвинулись ко мне. Теперь они стояли по обе стороны от меня. Кардинал не шевелился. Несколько раз он прерывал меня. Один раз он сказал: «Прекрасная страна, хорошая страна, и столько, столько ей выпало страданий». А в другой раз он пытался вспомнить, когда же это он был в Польше, но не смог, пока ему не пришел на помощь один из священников, видимо, большой знаток его биографии. Кроме того, кардинал время от времени повторял: «Понимаю, понимаю, но лишь изредка». Я говорил с трудом. Как я не стремился излагать свои мысли ясно и логично, это не всегда мне удавалось. Я догадывался, что плохо объясняю некоторые вещи, пользуясь терминами, непонятными на Западе, либо же затрагиваю темы, касаться которых не обязательно. Тогда мне на помощь приходили священники. Едва слышным голосом они советовали мне выразить яснее ту или иную мысль или тихо подсказывали недостающие слова. Священники ловко вмешивались в дело и в тех случаях, когда я отклонялся от темы, они слегка сжимали мне плечо. Не знаю, как бы я выкарабкался без их помощи, особенно важной в те моменты, когда взгляд кардинала терял остроту и затуманивался. Меня это смущало. И добавлю, что смутить меня было нетрудно. После вступительного диалога кардинала со священником относительно моей особы я поддался чувству полнейшей безнадежности. Чего я мог ожидать от этого старого человека, в голове которого все спуталось? Сосредоточенный взгляд кардинала на минуту-другую придавал какой-то смысл нашему разговору, но только на минуту-другую. Когда я кончил, кардинал слегка выпрямился в кресле и опустил глаза. Священники вернулись на свои прежние места, а он сидел в одной позе, ничего не говоря, не шевелясь. Наконец снова раздался его голос, детский, звонкий. Вопрос, обращенный к смуглому священнику. «Он возвращается на родину?» «Возвращается. Приехал к нам лишь ненадолго». «Хорошо, хорошо. Но с чем он вернется от нас в свою далекую, далекую страну, которая так много пережила? Кардинал оторвал взгляд от пола. Во второй раз глаза наши встретились. Мои, полные ожидания, его, внимательно сосредоточенные. Неужели он вернется ни с чем? Неужели он вернется с пустыми руками в страну, где бушуют идеи и страсти, которые мы не способны даже понять? Пламя этих страстей по нашей вине захватило молодежь, ибо мы оттолкнули ее. Пламя разгорается, восстанавливая молодых против нас, стариков, и, признаюсь, с горечью бья себя в грудь, восстанавливает вполне справедливо. Но, целясь в нас, они одновременно целятся в самые святые идеалы, в сладостный мир на земле и взаимную любовь между людьми, в благую весть, возвещенную нам 2000 лет назад, которую мы, старики, в последние годы не отстояли, ибо мы отстаивали ее эгоистически, трусливо. В первый момент, в особенности когда кардинал выразил тревогу по поводу того, как бы я ни вернулся домой с пустыми руками, я слегка привстал с табурета. Какое-то мгновение я думал, что сейчас он скажет нечто такое, после чего я кинусь его благодарить. Но, услышав следующие фразы, я понял, что старый кардинал далек от мысли о моем отце и моем деле. Я понял, что старец этот привык все видеть в широкой перспективе, и мне не удалось привлечь его внимание к частному случаю, который так для меня важен. Я чувствовал, что один мой вид вызвал у него скорбную рефлексию, и то, что он говорит, имеет для него первостепенное значение. Я слушал его слова в замешательстве, с уважением, но и с обидой. А он еще долго говорил, развивая мысли, мучившие его, наверное, не первый день, рассуждая о великом эгоизме, который владеет уже многими поколениями христианского общества и который сперва заставил миллионы людей отречься от самых святых идеалов, а потом довел христианский мир до катастрофы. «Это происходит не впервые», — сказал он в заключение. «Великие раны, нанесенные христианству в ужасные времена реформации, не зарубцевались по сей день. Будем молиться и доверимся высочайшему милосердию, в надежде, что хоть частично зарубцуются те раны, которые нанесены церкви, ибо мы не стояли на высоте задачи. Мы, старые пастыри, несмотря на это, вы, молодые, которым принадлежит будущее, должны объединиться вокруг нас. Церковь требует от вас сегодня того же, что требовала в ужасные времена смуты, о которой я упоминал. Не потому, что мы считаем, будто наше поведение должно служить для вас примером, а потому, что таково строение христианского мира, во главе которого основатель церкви поставил нас, пастыри. Сознавая вашу горечь и разочарование, церковь, так же как и в те далекие времена, укажет вам на образец святой жизни, который захватит вас, захватит своей молодостью, своим мученичеством, тем фактом, что он жил почти на вашей памяти, а не века назад. Вот прекрасная весть, с которой ты сможешь вернуться на родину, сын мой, возвращайся же с миром. Нелепо было думать, будто что-то еще может измениться в моем деле. Последние высказанные им слова означали, что он прощается со мной. Следовало встать. Однако прошло еще несколько долгих секунд, прежде чем я решился на это. Я поднялся, услышав вопрос, который кардинал тихим голосом задал старшему из священников. Тот же самый вопрос, на который уже один раз получил ответ. Он возвращается на родину, не правда ли? Я прикоснулся губами к перстню. Кардинал не пошевелил рукой. Младший из священников поставил табурет на прежнее место. Не оглядываясь, быстрым шагом я прошел через зал. В следующем зале, том самом, где я вчера подал письмо, сидел священник, который у меня его взял и подготовил для кардинала заметки. Увидев меня, он потянулся к колокольчику. Тихо, молча мы обменялись поклонами. Еще одна дверь, а потом дверь лифта. Я спустился вниз злой, но не разочарованный, ведь я не связывал с аудиенцией никаких особых надежд. Во время беседы с кардиналом я еще во что-то верил. Я чувствовал, что если он захочет, то сможет все изменить. Но я не смог его заставить, не сумел как следует задеть его внимание. Взгляд кардинала скользнул поверх моей головы и сразу унесся ввысь. Я виноват, но виноваты эти пороги, слишком высокие пороги, которые я неведомо для чего переступил. На низших ступенях ничего не могут, на высоких, не видят. Я с горечью пережевывал эту мысль, я был раздражен, но вместе с тем испытывал облегчение от того, что наконец и последняя попытка осталась позади. Взглянув на часы, я удивился. Половина седьмого. Значит, все вместе, ожидание, разговор, возвращение, не продолжалось даже получаса. Я проголодался, и мне хотелось как можно скорее очутиться в своей комнате. Я купил несколько иллюстрированных еженедельников, которые вполне уместны в момент душевного расстройства, так как помогают отвлечься, и сел в такси, чтобы поспеть к ужину. В Ванде нововведение. Камерьера сообщает, что в пансионате полный ужин подают в две очереди. Я должен ужинать во вторую очередь. Она мне это говорит в тот момент, когда я уже стою в дверях столовой и вижу, что все домочадцы сидят за столом. Ничего не поделаешь, отступаю. А после ужина, который я провожу в незнакомом обществе, я не сразу сажусь за журналы, укладываю вещи. По этому случаю натыкаюсь на злосчастную лупу, взятую у Компилли. Пишу письмо, прошу извинить меня и добавляю несколько банальных фраз на прощание. Пишу и другое письмо, более сердечное, Малинскому, который уехал в Болонью. Я заклеиваю конверты, и в этот момент мне вдруг становится скверно. Пот, боль в груди, головокружение, перед глазами черные точки. Не знаю, что это такое. Должно быть, сердце, никогда в жизни со мной ничего похожего не бывало. К счастью, через четверть часа все проходит. Тогда я принимаюсь за журналы. 23. Я в лазарете. Возможно, это разумный выход, хотя и неожиданный. После бессонной ночи я раненько вскочил, чтобы доставить Компилли пакетик с лупой еще до того, как начнется дневная жара. Однако, когда я сел в такси, мне внезапно пришла в голову мысль разыскать Пиоланти и попросить его отнести письмо и лупу на виллу Компилли. Легко понять, как мне не хотелось самому идти туда. Но другого выхода не было, что оставалось делать. Теперь выход нашелся. По крайней мере, я придумал, как избавиться от неприятной необходимости являться в дом, где мне, деликатно говоря, отказали в гостеприимстве. Я взглянул на часы. 8. Если Пиоланти по-прежнему посещает Ватиканскую библиотеку, то в это время уже должен спешить к поезду, шагая через весь городок от своего Лепрозория до станции. Я попросил шофера такси отвезти меня на стадионе Термини. Там я вышел и разыскал перрон, к которому прибывают пригородные поезда с севера. Потом уселся в тени на каменной скамье, прислонившись к колонне из железобетона. От холодной скамьи и холодной колонны на меня повеяло приятной свежестью. Я, конечно, не был болен, просто немножко расклеился. Нервы в постоянном напряжении, к тому же жара, духота. Отсюда вчерашнее полуобморочное состояние, да и теперешняя стесненность в области сердца. Спать мне не хотелось, однако я отчаянно зевал. Непрерывно, целых 20 минут, пока пришел поезд, которого я ждал. Весьма удачно, так и есть. Мне повезло. Один из первых пассажиров, высаживающихся из битком набитого, серого от пыли вагона, следующего сразу за локомотивом и остановившегося совсем рядом с моим наблюдательным постом, священник Пиоланти, целая вечность, удивленно восклицает он, каким чудом вы здесь, объясняю, откуда я взялся, затем, почему не показываюсь в библиотеке, внезапно он перебивает меня и с тревогой в голосе, искренне взволнованный, говорит, что вид у меня такой, будто я сбежал из больницы. Наконец кончается крытый перрон. Из тени мы выходим на яркий свет. Я пожимаю плечами. Я вижу, что вам не нравится моя физиономия. Смеюсь я. Он. Вы страшно похудели. Что случилось? Долго рассказывать. С этого и началось. Мы сели в баре на вокзале. Полчаса спустя священник уже более или менее был в курсе событий. Ни на кого и ни на что не жалуясь, я кратко описал свои мытарства. Он не высказал своего суждения, но, видимо, так же хорошо, как и я, понял, что все кончено, потому что спросил, когда я уезжаю. Тут я признался ему, что чувствую себя не очень хорошо и вернусь в Польшу не прямо, а с остановками в пути. После чего я попросил его оказать мне услугу, отнести письмо и пакет Компилли. Он согласился. И тогда, вертя в пальцах письмо, Пиоланти ни с того ни с сего робко стал меня уговаривать поехать в лазаретто. «Вы отдохнете, придете в себя», — повторял он. В конце концов я сказал, может быть, это идея. Он понял, что я согласен, и тотчас встал, обрадовался. Веки его глубоко посаженных глаз задрожали. «Я пойду и сейчас же вернусь», — сказал он. «Встретимся здесь через час. У нас поезд в 10». «Ах, что вы!» — возразил я. «А библиотека? Ведь он приехал не за тем, чтобы увести меня, он приехал ради своих занятий». Когда я ему об этом напомнил, он на мгновение растерялся, но не пожелал отступать от своего плана. Я думаю, что он чувствовал себя одиноким в лазарете в обществе других священников. Кстати, Пиоланти был уверен, что они не станут возражать против моего пребывания в бывшем Лепрозории. Мы и об этом поговорили. И еще о том, согласится ли начальство монастырской гостиницы, чтобы я там жил. В этом он тоже нисколько не сомневался. Итак, мы в конце концов расстались на час. Пиоланти никого не застал в доме Кампилли и оставил письмо и стеклышко на соседней вилле. Что касается меня, то, пока я доехал в такси до Ванды, мне снова стало нехорошо, и отчасти поэтому я решил взять с собой только сумку и попросить, чтобы чемодан поберегли до моего возвращения. С этой просьбой я обратился к пани Рагульской. С ней уже уладил счета и вручил ей письмо для Малинского. «Благодарю вас за все», — сказал я. «Передайте, пожалуйста, мой прощальный привет брату и племяннице. Я прощаюсь, так как не уверен, увидимся ли мы еще. Я ведь только на минутку забегу за чемоданом от поезда до поезда. А на случай, если кто-нибудь про вас спросит или захочет узнать ваш адрес, что сказать? Ничего. Дело в том, запнулся я, что я собираюсь немножко попутешествовать и нигде надолго не задержусь. Я почему-то удержался и не сказал ей, что иду в лазаретто. Вернее всего потому, что в моем положении соблазнительно было этак вот провалиться сквозь землю, скрыться от всех, исчезнуть. Так или иначе, я промолчал. На вокзале я нашел Пиоланти за тем же самым столиком, где мы сидели раньше. Мы улыбнулись друг другу. Впервые за все утро, потому что во время недавней беседы нам было не весело. Теперь настроение резко изменилось, и мы стали даже шутить. Пиоланти твердил, что я не должен опасаться, будто соседи, которым он передал пакет, украдут его, ибо на Виале Ватикана живут исключительно люди, достойные доверия. А я, смеясь, его успокаивал. Пусть не боится, что я перееду к нему на долгие времена, и приводил доказательства, малое количество вещей в небольшой сумке. Первые два дня в лазаретто меня не покидало чувство усталости. Ложился я рано и после обеда спал часа два. Зато вставал я тоже рано, потому что с утра воздух тут свежий и прохладный. Кроме того, я считал, что священнику Пиоланти было бы неприятно, если бы я не заглядывал в церковь, когда он отправляет мессу. От причетника я узнал, что служат мессу отнюдь не все священники, пользующиеся гостеприимством монастыря. Рядом со мной, например, жил священник, которому это запрещено. Он вставал раньше нашего и до полудня не показывался на территории бывшего Лепрозория, уходил в горы или, вернее, на холмы, тянувшиеся за монастырем. Другой священник, который за трапезой сидел особняком, на все остальное время запирался в комнате. После мессы и завтрака я провожал Пиоланти до городка. Здесь мы расставались. Он шел к вокзалу, а я сворачивал влево и, проделав огромный крюк, обходил больницу или Лепрозорий, а затем поднимался на вершину Монте-Агуццо, где и оставался до обеда. Я брал с собой газеты и полотенце, крепко его скатывал и подкладывал под голову. Спустя какое-то время солнце сгоняло меня с облюбованного места, и приходилось искать новые от него защиты. Воздух изумительный, чистый, освежающий, особенно в ранние часы, поздние, немножко дурманящий. Эвкалипты, пинии, кипарисы да еще множество трав, среди которых я различал только знакомый мне чабрец, нагревались и испускали целый букет бьющих в нос ароматов. От такой ингаляции в голове мутилось, мысли теряли четкость, уже не хотелось читать, лежать бы и лежать, лениво, равнодушно, хоть от моря, которое отсюда было видно, вдалеке правда, дул освежающий ветерок, море простиралось справа, я узнавал его не по яркой синеве, сгущавшейся в том направлении, а по серебристым бликам, игравшим вдоль всей линии горизонта, под прямым к ней углом, Рим. Он ближе от нас, чем море, сказал священник Пиоланти, примерно километрах в 20. С этого расстояния Рим похож на гигантскую серо-розово-лиловую цветочную грядку. Иногда яркие блики появлялись и в этой стороне, то в одном месте, то в другом. Вероятно, это сверкали купола соборов, но лишь изредка. В мыслях я почти не возвращался к дням, проведенным в Риме. Об отце я тоже не думал. Я понимал, что обязан ему написать, но все откладывал. Не потому, что не стоило спешить с дурными вестями. Просто я еще не чувствовал себя в силах написать такое письмо как следует, без горечи, дельно. На второй день я заснул на вершине холма, а проснулся с тяжелой головой и в дурном настроении. И все из-за того, что сон, как непрошенный утешитель, извлек на поверхность то, о чем я почти не думал уже около двух суток. Сперва мне приснился вращающийся пюпитр, о котором я читал у кардинала Эрли. Только это был пюпитр-гигант, еще больших размеров, чем тот, который смастерил бы столяр, всерьез принявший данные, приведенные в книге Эрли. Каждая из сторон верхней части в отдельности, так называемые радитеи, была величиной с крыло ветряной мельницы. На одном крыле вращался я, на другом – отец. Мы вращались так без конца в тишине и в пустоте, не привлекая к себе ничьего внимания. Потом, по странной логике сна, мы пробирались через подземелье, заполненное статуями с живыми, бегающими глазами. Я шел все вперед и вперед и вдруг заметил, что мы вернулись к тем самым статуям, возле которых уже один раз были. Тогда я понял, что на самом деле мы не двигаемся, а только вертимся на одном месте. С этим чувством я и проснулся, удрученный, с тяжестью на сердце, долго еще докучавший мне. Но в конце концов она прошла бесследно. К часу я спускаюсь обедать. Это самые неприятные минуты в моем расписании дня. Пиаланти возвращается только около трех, и за обедом я сижу один. Я стараюсь прийти за минуту до молитвы и стою в неподвижности за своим стулом, опустив глаза. После бенедицити я, как и все, беру тарелку и стакан и становлюсь в самый конец очереди. Все тут относятся друг к другу весьма предупредительно. Так, например, священник, сидящий напротив меня, заметил, что мне мешает солнце, и опустил шторку на окне. Я поблагодарил его на здешний манер, наклонил голову, едва заметно улыбаясь. Такая улыбка здесь очень принята. Мы улыбаемся при встрече за пределами территории монастыря или у входа в церковь, когда каждый из нас уступает дорогу другому. Однако никто со мной не заговаривает. За столом слова роняют скупо и никогда беседа не бывает общей. Разговор ведут только с соседом или с соседями. Всегда с одними и теми же. Вот так, как я с Пиаланти. В общем, настроение тяжелое. Как в доме, где за стеной кто-то опасно болен или с кого-то снимают допрос. К счастью, мы не засиживаемся за столом. И кроме того, тягостное настроение, по крайней мере у меня, бывает только тогда, когда я сижу за столом один, то есть во время обеда. За завтраком и за ужином рядом со мной находится Пиаланти. Он возвращается из Рима, когда я сплю, и ложится в своей келье, напротив моей. Около четырех я просыпаюсь и захожу к нему выпить кофе. Затем ненадолго мы идем в церковь. Священники, которым запрещено служить обедню, могут служить вечерню. Соблюдая вежливость по отношению к ним, мы присутствуем на богослужении, которое они отправляют, а потом неизменная прогулка, вплоть до самого ужина, на Монте-Агустца. Здесь красиво в любое время, красивее всего к концу дня. Море, видимое с запада, блестит тогда сильнее и переливается красноватыми тонами. Далекие контуры Рима приобретают фиолетовый оттенок, испарения над ним сгущаются, а выше, безмерно длинная гряда фантастических медно-розовых облаков с мягкими, расплывчатыми очертаниями. Мы не слишком много разговариваем, и в особенности избегаем того, что угнетает меня и что угнетает его. Если уж говорим, то скорее о деревне, где у него приход, чем о причинах, по которым он временно ее покинул и засел в лазаретто, чтобы находиться поближе к Риму. Из сказанного им я делаю только один вывод. Как я и догадывался, все действительно произошло из-за книги. Он издал ее год тому назад с одобрения своего епископа, того самого, который часто говорил, что и библиотеки являются домами Божьими. Однако сочинение, которым священник Пиаланти обогатил эти дома, пришлось не по душе разным важным церковным ведомствам в Риме. Пиаланти туда вызвали. То обстоятельство, что епископ дал согласие на издание книги, ухудшало положение Пиаланти. Считалось, что он ввел епископа в заблуждение. Пиаланти поехал в Рим, пытался защищаться, просвещал себя чтением разных трудов, а кроме того, искал помощи у людей, которые знали его с тех времен, когда он кончил семинарию, и позднее, но пока безрезультатно. Департамент, который занимался делом Пиаланти, все реже вызывал его из лазаретта в Рим, однако бедняга не терял терпения, держался, как мог, только тосковал о своем приходе. И получалось так, что чаще всего мы говорили с ним о его приходе, о деревушке Сан-Систо, лежавшей в горах под Арсина. Мы располагались в тени. Удобнее всего нам было не на самой вершине, а чуть пониже, там, где когда-то были огороды прокаженных. В давние времена весь склон был изрезан такими огородами, большие террасы громоздились здесь одна над другой. В наши дни их частью размыло, а остальные густо заросли, но кое-какие следы еще сохранились. Осторожно, чтобы не уколоться и не запачкать платье, мы раздвигали ветки одичавшей малины или крыжовника и вытягивались на уцелевшей террасе, как на широкой скамье. «Как здесь чудесно», — говорил Пиоланти. «А да, чудесно», — вторил я, как эхо. «А в Сан-Систо?» — начинал он тогда. «В Сан-Систо воздух в 100 раз чище, и поэтому видишь все кругом, как сквозь сильные оптические стекла. Уверяю вас, кристалл, с этого начиналось». А потом он рассказывал, что провел в Сан-Систо 5 лет, и объяснял мне, что если исчислять время священнической мерой, по которой духовному лицу случается всю жизнь провести на одной должности, то 5 лет это немного. Но Сан-Систо, его первый самостоятельный приход, и потому это большой и важный период в его жизни. К этой мысли он возвращался всякий раз. Высказывая ее, он понижал голос, опускал рыжеватую голову и довольно долго вглядывался в кончики своих истоптанных башмаков, густо покрытых овальными грубыми заплатами. Из этого я заключал, что этот важный период был, кроме того, и трудным. А когда он вновь поднимал голову, тусклое выражение его глубоко посаженных глаз убеждало меня, что это был равно и период горьких испытаний, из-за которых и мыкался Пиоланти. В первый раз, когда мы заговорили о его приходе и он так загрустил, я спросил, движимый простейшей ассоциацией: «Я слышал, что здесь в горских деревушках царит нищета. Значит, и ваш приход очень бедный?» «Бедный, очень бедный», — ответил он. «Оттого-то, вероятно, и тяжело там работать духовному пастырю», — сказал я. «Тяжело, но тяжелее всего не из-за бедности прихожан, а из-за чего?» «Из-за их недоверия», — прошептал священник. «Из-за недоверия». Я удивился и попросил объяснить. Он с готовностью согласился и изложил свои мысли с непривычным для него многословием. Правда, в первый раз я не совсем понял, что он имеет в виду. Но поскольку мы изо дня в день возвращались к этой теме, я в конце концов разобрался. «Они не доверяют мне по моей вине», — твердил Пиоланти. «Держатся со мной настороженно. Считают, что я вмешиваюсь не в свои дела. А как же не вмешиваться, если мне известно, что вокруг совершается великое множество преступлений, а в исповедальной я о них ничего не слышу? Сперва я думал, что люди стесняются меня и предпочитают исповедоваться у других. Да нет, в другие приходы они тем более не пошли бы». Спустя некоторое время я понял почему. Это было бы равносильно полупризнанию, означало бы, что у них есть тайны, в которых они не хотят исповедаться своему приходскому священнику. Разобравшись в этом, я стал поучать Самвона, что, исповедуясь у меня и утаивая свои грехи, они избирают наихудшее зло. Я сказал: «Если вы собираетесь и впредь так поступать, то лучше не исповедуйтесь вовсе». Но они по-прежнему приходили, хотя с этого времени еще меньше доверяли мне, потому что приняли мои слова за ловушку, расценили их как коварный прием, с помощью которого я пытаюсь установить, кто из людей втайне от меня пребывает не в ладах с законом. А зачем? Разве я не исповедник, а судебный следователь? Что они так остерегаются меня, боятся открыть передо мною душу? Жалуясь, он сплетал руки, сжимал их все крепче, потом широко разводил, и снова печально опускал голову. «Сперва я считал», — продолжал он, — «что так обстоит дело только у меня в Сан-Систо. Но то же самое происходит и в соседних приходах, только большинство священников к этому привыкли и самый факт умолчания объясняют темнотой населения. А я не думаю, что это результат темноты. Я думаю, что в начале, в ту пору, когда в этих краях распространилось христианство, люди, хоть, наверное, еще более темные, чем в наши дни, были откровенны со своими духовными пастырями. Я думаю, что только позднее они мало-помалу стали другими, по мере того, как и мы, священники, становились другими, то есть такими, что откровенничать с нами могло быть опасно. После такой беседы мы спускались в трапезную и быстро ужинали, но потом уже не возвращались на вершину холма или на наше излюбленное место. Для этого было слишком темно, а кроме того, у самого подножья горы, между застроенным участком и террасами, тянулась широкая полоса земли, в которой некогда хоронили прокаженных. Днем об этом не думалось, но по вечерам все мы избегали прогулок в том направлении. Одни священники, пользуясь вечерней прохладой, отправлялись в городок за газетами или в лавки, которые летом здесь не закрывались допоздна. Другие шли в больницу сестер Святого Спасителя за лекарствами или навещали знакомых. Мы с Пиоланти проводили последние часы дня на внутреннем дворике. Там стояла широкая скамейка, на которую падал свет из окон трапезной. Я садился на скамейку верхом. Пиаланти следовал моему примеру, хотя и несколько смущаясь, потому что для этого ему приходилось задирать сутану. Но в такой позе удобнее было играть, повернувшись лицом к доске, расчерченной на 10 клеток, согласно с условиями старой итальянской игры, называющейся сальто, правилам которой священник Пиаланти обучил меня сразу, в первый же вечер. Сам он играл великолепно, бил меня, стало быть, как хотел. 24. Сегодня последний день в лазарете. Двинусь отсюда завтра утром, ровно через неделю после приезда. Физически чувствую себя замечательно. Прошла постоянная сонливость, сердечное недомогание тоже. Если и заколет в сердце, то лишь при мысли об отце. Никак не могу заставить себя написать ему, а следовало бы. Письмо должно прийти до моего возвращения в Краков. Высчитываю, сколько это займет времени, и получается, что больше нельзя медлить. Напишу завтра. Вчера, провожая Пиаланти в городок, я купил малый путеводитель по Риму. Большой, привезенный из Польши, остался в чемодане, который ждет меня в Ванде. Он сейчас пригодился бы мне, но в то утро, когда я дважды встретился на вокзале с Пиаланти, мне было не до того. По новому путеводителю я проверяю, какие достопримечательности Рима я уже видел и какие не видел. Пробелов много, но что поделаешь. На завтра у меня намечен такой план. Заехать в пансионат за чемоданом, отвезти его на вокзал в камеру хранения, в час, Ватиканский музей, потом обед на Пинча, письмо и снова вокзал. Уже в последний раз, в 7 часов вечера, Арсина, там я переночую из уважения к моему хозяину, священнику Пиаланти. В его приход я не потащусь, слишком это далеко от города, и, кроме того, я чувствовал бы себя там неловко. Но в самом городе Арсина мне приятно будет побывать. Пиаланти там родился, окончил семинарию. Напишу ему из Арсина. Я знаю, что открытка, присланная оттуда, доставит ему удовольствие. Хоть таким путем я отблагодарю его за доброе отношение ко мне. К тому же мне известно, что в Арсина находятся знаменитые фрески Рафаэля. В этом отношении я ненасытен. Мне хочется еще до возвращения в Польшу многое увидеть, лишь бы не в Риме. Теперь Рим угнетает меня. Это глупо, но я с облегчением оттуда уеду. В завтрашний план, вопреки моей горькой обиде, я сознательно включил Ватиканский музей, потому что не хочу, чтобы мною управляли нелепые импульсы. Но мысль о том, чтобы снова пойти туда, вызывает у меня глухое сопротивление. Образ моей здешней жизни, в общем, все тот же, с той лишь разницей, что теперь, по крайней мере, так было третьего дня и вчера, я провожаю Пиаланти до самого вокзала, затем сажусь в автобус, разумеется, предварительно составив план поездки. И вот в первый день я побывал во Френджине, на чудесном пляже среди пиней, а во второй, в Витербо, замечательном средневековом городе, расположенном на скалах. К обеду не поспеваю, возвращаюсь только к 5, к кофе, который мы выпиваем вместе с Пиаланти в его келье перед прогулкой на Монте-Агуццо, весь южный склон который некогда занимали огороды. Усевшись так, чтобы вдыхать свежий морской ветерок, мы, не сговариваясь, неизменно возвращаемся к одному и тому же. Он, к своему конфликту с ватиканскими инстанциями. Я, к своей неудавшейся миссии. Мы даже не пытаемся беседовать о чем-либо другом, все равно нам это не удается. Самое большее, на что мы способны, кружить какое-то время на ближних подступах к главной теме, да и то не дольше четверти часа. Вчера зашел разговор о тех двух священниках из лазарета, которые имеют право служить только вечерню. Я спросил, их отстранили от обязанностей? Да, они в чем-то провинились, можно и так сказать. Нарушили шестую заповедь. Пиаланти покраснел, как девушка. Да нет же, сказал он, таких здесь нет. Священники, которые согрешили плотски, или те, что из корыстолюбия нарушили заповеди Господни, не останавливаются в лазарете, когда Рим вызывает их для объяснений. В чем же их вина, заинтересовался я. В толковании доктрины, прошептал Пиаланти. Может, мы лучше оставим этот разговор. Но сам же продолжал об этом говорить. Он рассказал, что много лет назад, однако в те времена, когда в Лепрозории давно уже не было больных, священники, оказавшиеся в его положении, останавливались в лазарете, потому что в римских монастырях и домах, принадлежавших орденам, где обычно находит приют приезжие духовенство, их боялись и неохотно к себе пускали. Считалось, что общение с такими людьми может бросить тень на наивных или неосторожных, или на тех, у кого есть враги. Так было когда-то, сказал он. В наши дни это изменилось, но обычай сохранился, и многие из тех, кого вызывают в Рим по тем же причинам, что и меня, по-прежнему держатся за лазаретто.